Вернувшись в Москву, он выступил на расширенном заседании Президиума исполкома Коминтерна с докладом о кантонском восстании, в котором рассматривались причины поражения коммунистов. Наркоминдел Георгий Васильевич Чичерин своеобразно оценил китайскую деятельность Андрея Семенова, назвав его в письме Сталину 20 июня 1929 года механически переживающим мнимо-революционные формулы комсомольцем. Наряду с коминтерновскими деятелями Виссарионом Ломинадзе, Лазарем Шацкиным и Павлом Мифом. Однако другие руководящие товарищи деятельность Семенова в качестве военного советника оценили иначе. После возвращения из Китая его перевели в центральный аппарат разведупра РКК и вскоре назначили на должность помощника начальника второго агентурного отдела Бортновского. В управлении он проработал до мая 1929 года. В апреле 1929 года состоялась 16-я партконференция, на которой было принято решение о второй чистке партии. Первая состоялась в 1921 году, но тогда Семенов под нее не попал. Теперь же, поскольку он был замечен в числе активных сторонников правой оппозиции, партячейка разведупра исключила его из рядов ВКПБ. В мае его уволили. Несколько месяцев Семенов вел непрерывную борьбу за восстановление в партии, безуспешно апеллируя в районную контрольную комиссию, во Фрунзенский райком и, наконец, к парттройке МКК ВКПБ. Только эта последняя инстанция, учтя его прежние заслуги, выслушал 5 сентября 1929 года обязательство в практической работе проводить линию партии, приняла решение ограничиться строгим выговором с предупреждением. Разведка, равно как и другая серьезная работа, теперь для Семенова была недоступна. И тогда он в поисках дела, где мог в полной мере проявить себя, снова нашел себе горячую точку, пошел в ЦК и попросился на колхозную работу. Не он один сделал этот выбор. Призыв партийцев на колхозную работу насчитывал 25 тысяч человек. По направлению колхоз-центра он попал в Хаперский округ Нижневолжского края, где был назначен председателем крупного колхоза «Краснознаменец», состоявшего примерно из 1000 хозяйств и располагавшего 24 тысячами гектаров земли. Осень 1929 года была временем начала сплошной коллективизации. Колхоз «Краснознаменец» был уже собран. В декабре Сталин объявил о конце НЭПа и переходе к политике ликвидации кулачества как класса. Всю зиму активисты колхозного строительства изо всех сил ликвидировали кулачество, а кулачество как могло ликвидировало активистов и сельское хозяйство как таковое. К весне стало ясно, что дело движется к полной катастрофе сельского хозяйства. И 2 марта 1930 года в «Правде» была опубликована статья Сталина «Головокружение от успехов», где резко критиковались перегибы на местах. На партконференции Хаперского округа Семенов выступил с критикой политики партии в области коллективизации, но, развивая выводы Сталина, зашел слишком далеко. Его выступление было вновь квалифицировано как правый уклон, после чего к лету Семенова сняли с председательской должности. 25 ноября того же года Михайловская районная контрольная комиссия исключила его из партии за право оппортунистические взгляды, но уже через 5 дней ЦКК ВКПБ восстановил его в рядах большевиков.